Глава 4.1. Богдан. «Я согласен», — прошептал, отгораживая руками ей все пути к отступлению и, склонившись совсем близко, хрипло добавил. «Если ты уверена, конечно, что хочешь именно этого». «Богдан, я...» Закусив губу, Лера быстро трансформировалась в прежнюю правильную девочку и, потупив взгляд, всхлипнула. «Я не хотела. Правда. Просто. Мне плохо, понимаешь?» «Понимаю, моя маленькая, даже больше, чем ты думаешь. Взял бы на себя часть этой боли, если бы мог. Вернее, могу, но ты не примешь ту помощь, которую я готов предложить. Как обычно, делаешь вид, что не замечаешь мои взгляды. Очередной раз отгораживаешься. Почему ты выбрала его? Почему не меня? Не понимаю. Сейчас, несмотря на многолетнюю дружбу с этим распиздяем, видя в твоих глазах слезы, я просто готов свернуть ему шею». Совершая внутренний монолог, убираю руки и, вздохнув, помогаю Лере слезть со столешницы. Молча киваю на диван кухонного уголка и, получив вместо ответа робкий взгляд, отхожу к кофемашине за порцией свежего кофе. «Лера», — начинаю осторожно, — «он, конечно, мудак, но я уверен, что Богдан тебя любит». «Любит?» Запахивая халат, горько усмехается и, отвернувшись к окну, интересуется. «А ты бы тоже так поступил? Ну, с твоей женой или девушкой?» «Мы сейчас не обо мне говорим». Отзываюсь, стиснув челюсти и, поставив перед ней парующую чашку, стараюсь отвлечь. «Голодная? Может, омлет сделать?» «Нет», — морщится и, отпив кофе, сознается. «Мы с Анькой вчера немного перебрали, так что...» «Немного». Улыбнувшись, наливаю кофе еще и себе и сажусь напротив, тут же напомнив. «А по телефону мне так не показалось». «В смысле?» Поперхнувшись, кофе выпаливает Лера и, округлив глаза, бледнеет. «Только не говори, что я тебе звонила». «Хорошо, не скажу». Киваю, едва сдерживая улыбку, а она с протяжным стоном наклоняется и упирается лбом в столешницу. «Боже!» — бормочет приглушенно и, вскинув взгляд, уточняет. «Прости, надеюсь, я ничего такого не сказала?» «Да нет, все стандартно». Качаю головой и, глянув из-под лобья, напоминаю. «Все мужики козлы, жизнь боль. Давай лучше поговорим». «Ни о чем», — дернувшись, отворачивается. «Что дальше?» — продолжаю напирать. «Решила поставить точку. Готова?» «Не знаю». Стискивает чашку до побелевших пальцев и, покачав головой, выдыхает. «Как такое простить? В нашу годовщину? С этой? Она же его помощница. А если Богдан ее не уволит, значит, они будут видеться ежедневно. И я не смогу». «А если уволит?» Намекаю аккуратно. «Что им мешает видеться вне работы?» Фыркает Лера и, смахнув текущие слезы, спрашивает. «Как давно это длится?» «Не знаю». Вру и, стойко выдержав ее пристальный взгляд, пожимаю плечами. «Если бы давно, я бы знал». «Врешь ведь?» Сводит брови на переносице и жалобно просит. «Ну скажи, Богдан!» «Зачем мне это?» Продолжаю невозмутимо, прекрасно понимая, что не могу раскрыть ей правду. Подавшись вперед, беру ее за руку и добавляю максимально весомый аргумент. «Ты думаешь, я бы не воспользовался этой информацией в своих целях?» «Ну...» — выдыхает растерянно и, покраснев, высвобождает руку. «Вот видишь...» — тянусь к порядком остывшему кофе и удивленно уточняю. «С чего ты вообще это взяла?» «Аня сказала...» «Больше слушай эту Аню!» — отмахиваюсь с раздражением в голосе. «Так она с этой... Как ее там?» — морщится, вспоминая имя любовницы Богдана. «Альбина, да?» — молча киваю, а Лера завершает мысль. «Они с Анькой общаются, видела на тренировке». «А ты не подумала, что это самая Альбина?» Исказив голос, повторяю и, мысленно успокаивая себя, что это ложь почти во благо, предполагаю. «Она могла соврать твоей Ане». «Зачем?» «Чтобы вас с Богданом рассорить». Констатирую и сознанием дела дополняю. «У Аньки язык без костей». А Альбина одержима идеей найти богатого покровителя. а Богдан еще и смазлив. «Думаешь, он не...» — тянет, явно подбирая слова. «Не исключено, что она его специально соблазнила, а может, даже подстроила их разоблачение. Она могла подгадать твой приход. Знала же, что у вас годовщина». «Как она могла знать?» — бурчит Лера недоверчиво. «Она же помощница!» — жму плечами и, не подумав, перечисляю. «И про другие ваши даты вполне могла быть в курсе. Она же частенько покупала и отправляла тебе цветы, подарки и...» «И это тоже?» В голосе любимой прорезаются металлические нотки, а я, мысленно чертыхнувшись, прикусываю язык. «Ну, обычно он занят и...» Блею, всем своим видом сдавая друга с потрохами. «Теперь понятно, почему он так психовал от запаха им же подаренных духов». Зловеще медленно тянет Лера и, криво усмехнувшись, резюмирует. «Она специально выбирала самые противные, хоть и дорогие». Сжав пальцами виски, зажмуривается и, покачав головой, выдает с издевкой. «А я, дура, ими пользовалась в угоду любимому мужу. Не хотела обижать». «Лера...» — зову растерянно и, растеряв все умные мысли, вздыхаю. «Дура!» — повторяет она еле слышно и, всхлипнув, закрывает лицо руками. «Лер, не плачь!» — прошу жалобно. «А плетку, маску, наручники и...» Покраснев, закусывает губу и робко уточняет. «Все эти штучки для БДСМ — тоже ее идея, как думаешь?» «Наверное», — мысленно чертыхнувшись, вру с самым невозмутимым видом и, пытаясь свернуть неприятную тему, предполагаю. «Не сам же он это все!» «Да, он не мог», — снова краснеет и, отвернувшись, сознается. «Тот подарок я спрятала, а ему не сказала. Он даже не запомнил. Значит, точно выходка Альбины». «Однозначно», — почти с облегчением поддерживаю неверную версию любимой и, помолчав, намекаю. «Она явно делала все это специально, но, Богдан, он тебя любит!» «И я люблю», — сознается тихо, оставляя кровавые царапины на моем сердце. «Ну вот», — пытаясь сдержать никому ненужные эмоции, намекаю. «Значит, надо бороться за вашу семью. Вам надо поговорить». «Я не могу простить такое», — качает головой, не пытаясь смахнуть бегущие по щекам слезинки. «Выслушай его для начала», — пытаясь дожать, предлагаю осторожно. «Значит, все-таки это он тебя прислал», — предполагает, улыбнувшись сквозь слезы. «Нет», — смотрю в любимые глаза и продолжаю врать. «Он переживает. Напился вчера. Пришлось его домой конвоировать в невменяемом состоянии». «Я не готова», — вздохнув, закусывает нижнюю губу и, вскинув взгляд, неуверенно лепечет. «Но я подумаю и...» «Я с ним поговорю», — обещаю, перебив. «Он должен знать», — кивает и, гордо вскинув подбородок, добавляет. «Я поеду на стажировку в любом случае». «Ох уж эта стажировка!» — усмехаюсь, закатив глаза, прекрасно помня позицию друга на этот счет. «Как и мою, впрочем». «Вот скажи мне», — будто прочитав мои мысли, просит Лера и, нахмурившись, интересуется. «А ты бы тоже меня не отпустил? Только честно?» «Не отпустил бы», — отвечаю честно и, выдержав ее удивленный взгляд, перечисляю. «Но помог бы открыть школу и набрать сотрудников. А потом пригласил бы тебе лучшего тренера для прохождения стажировки, но на моей территории». Мычит растерянно и, покраснев, жмет плечами. «Такой способ исполнения мечты мне еще не предлагали». «Я бы не только эту твою мечту исполнил», — сообщаю еле слышно и, быстро меняя неудобную для нас обоих тему, встаю. «Мне пора. Позвоню вечером».